Глава 19. В честь благополучно завершившегося дела Аслан решил в канун дня возвращения домой организовать для отличившихся в бою воинов самый настоящий банкет. Благо выделенных дядей средств с лихвой хватало для проведения данного мероприятия. Правда, не обошлось без сложностей. Чтобы доставить необходимые продукты, пришлось задействовать едва ли не треть нуриевского отряда и потратить сутки времени. Но зато на накрытом столе было буквально все. С разрешения главаря банды к накрытому дастархану сошлись почти все прибывающие на базе воины. Врага не боялись. «Командир, а не слишком мы рискуем, сняв почти всех людей с постов охранения?» — озабоченно спросил Хасан у Леча. «Риск? Ты говоришь о риске? Никакого риска нет!» — беззаботно отмахнулся помощник главаря маджахедов. «А если появятся русские собаки?» — не унимался Хасан. «Собаки не появятся», — со снисходительной улыбкой заверил Лечо. «Как можно быть настолько уверенным?» Телохранитель Аслана поражался такой беспечности, казалось бы, бывалого воина Аллаха. «Ты давно не был в наших краях, брат. Не дышал воздухом лесов». Леча затянулся и протянул косяк собеседнику. «Пыхнешь?» Хасан отрицательно покачал головой. «Ты стал слишком недоверчивым в своем городе», — заметил помощник командира. «Я не стал беспечным», — поправил его телохранитель. «Брат, мы не беспечны. Если бы Ахмат был беспечен, он бы пригласил за стол всех, а он нет. Видишь?» Лечо показал пальцем в склон хребта, ближе всего подходящего к базе и нависающего над ней своей практически отвесной кромкой. «Здесь самый опасный участок». Хасан согласно кивнул. Стоило только противнику выйти на этот козырек, и вся база становилась похожа на хорошо простреливаемую мишень. И тут уже не помогли бы ни тянувшиеся по базе щели, ни несколько отрытых в земле с крышами в три наката бревен блиндажа. «Вот там, брат!» — нравоучительно продолжал Лечо. «Пост охранения мы оставили. Теперь понимаешь?» «Нет, не понимаю. Русские могут прийти и с другой стороны». «Брат, говорю же, давно в горах не был. Русские не придут. Даже малец знает то, чего не знаешь ты». «И чего я такого не знаю?» Хасан едва сдерживался. Взирать на этого самодовольного нарика было выше его сил. «Федералы предсказуемы в своей академичности», — вставил свое веское слово в затянувшуюся беседу, появившийся из-за спины Ахмат. «Вот-вот», — поддержал его Лечо. «И что с этого?» — насупился Хасан, которому осточертела эта игра в угадайку. «Хасан, брат!» Леча встал и приобнял телохранителя за плечи. Сейчас он любил всех-всех на свете, даже, наверное, русских. «Спецы живут по схеме. По схеме, понимаешь? Нет? Я поясню. Мы что сделали? Разбили их в пух и прах, правильно? Правильно. А что делают федералы, если вышестоящее командование считает, что понесенные потери были неоправданно высокими? Знаешь?» «Не знаешь. Так я тебе объясню». «Уж будь добр», — проворчал Хасан. «Ну-ну, не сердись», — примирительно похлопал гостя по плечу Ахмат. «Да кто сердится? Хасан?» Язык Лечо слегка заплетался. «На меня? Хасан, ты на меня сердишься?» «Нет», — огрызнулся телохранитель. «Сердишься», — вздохнул Леча. «Не сердись, брат. Я же тебе сказал, сейчас все расскажу. Причина в том...» — перебил его Ахмат, но тут же Леча скорчил просительную гримасу. «Командир, я сам». Ахмат махнул рукой, мол, сами разбирайтесь, и зашагал по своим делам. А Лечо, радостно улыбаясь, продолжил свою познавательную лекцию. «Вот, брат, при появлении неоправданных потерь спецам поступает команда: стоп, колеса! То есть сидите и не дергайтесь. А здесь?» Ткнул в землю пальцем помощник главаря. «Зона ответственности тех самых спецов, которых мы раздолбали. Это понятно?» Хасан кивнул. Теперь-то все встало на свои места. Получалось, что при появлении неоправданных с точки зрения командования потерь, отряд временно отстранялся от выполнения боевых задач и садился на доп-подготовку. Так повторялось от случая к случаю, и потому трудно было ожидать того, что на этот раз будет по-другому. Становилась понятна и веселая беспечность Лечо, и холодная уверенность Ахмада. «Прошу за стол!» Прерывая разговор, появился из деревьев радостный Аслан. «За стол, значит, за стол!» Притворно вздохнул Хасан, с удовольствием освобождаясь от потных объятий глупо улыбающегося Лечо. Окончание беседы немного успокоило его, но обеспокоенность не прошла. И потому, оказавшись за столом рядом с Ахмадом Нуриевым, Хасан не удержался от того, чтобы вновь не поднять волнующий его вопрос. «Брат, я беспокоюсь по поводу охранения. Стоило ли снимать посты?» «Беспокоишься, значит?» Глаза главаря банды строго сощурились. Ему не нравилось, когда кто-то сомневался или оспаривал его решение. «Считаешь, что я не прав?» «Что ж, не в моих правилах ограничивать гостей в их мнениях и желаниях. Автомат у тебя есть. Беспокоишься? Тогда можешь взять его и идти охранять нас, пока мы будем пировать и веселиться. Никто тебе не препятствует». Хищно ухмыльнувшись, Нуриев посчитал беседу оконченной. Хасан вздохнул и принялся есть. Охранять кого бы то ни было ему совсем не хотелось. Крик смертельной боли и грянувший следом выстрел заставил телохранителя вздрогнуть и напрячься. Некоторые из сидевших за столом даже вскочили на ноги, но никто не поспешил к оружию до тех пор, пока прямо по столу не стеганула тугая автоматная очередь, а потом еще одна и еще. Кто-то, застонав, навалился грудью на стол. Гулявшие маджахеды кинулись в разные стороны, и тут один за другим прогремели два взрыва. «Спецы!» Истошно завопил кто-то, и Хасан вдруг понял, что бежит к одному из укрытий, спрятанных в гуще кустов. Увидев прямо перед собой сидящего на корточках Аслана, вертевшего во все стороны стволом автомата, он забрал у того оружие и, ухватив за шиворот, потащил за собой. Буквально силой впихнув его в блиндаж, телохранитель развернулся и, не задумываясь, дал несколько очередей по ближайшему склону. И только после этого сумел оценить всю комичность происходящего. Наведших такой переполох русских было всего двое. Один — бывший пленник, отобравший оружие у своего, вероятно, обкуренного конвоира. Засев в расположенной чуть ниже продовольственных складов промоине, поливал хозяев базы из автомата. Второй, у которого, судя по всему, вообще не имелось никакого оружия, короткими рывками бежал к первому. Хасан даже позавидовал везению, с которым тому удавалось избегать вьющихся вокруг пуль. Он еще некоторое время понаблюдал за бегущим, затем от греха подальше вошел в укрытие, и, возможно, именно это и спасло ему жизнь, когда с отвесной кромки нависающего над базой хребта заговорили пулеметы, заработали автоматы, заухали одноразовые гранатометы и полетели вниз гранаты. «Хасан, что это?» Аслан вскочил на ноги. «Не знаю», — почти искренне ответил телохранитель, непонятно почему надеясь, что это совсем не то, о чем думается. «Это спецы, Хасан, да? Это спецы?» «Я не знаю». На лице Хасана появилось растерянное выражение. Он лихорадочно соображал, ища выход из создавшейся ситуации. «Надо помочь! Не сидеть же нам тут!» «Сядь!» — рявкнул Хасан. — «Это я отвечаю за тебя перед твоим дядей. Сядь и сиди. Сами справятся. А если они не в состоянии справиться, то наша помощь им не поможет». — «Нет, мы должны выйти. Мы должны стрелять». Плечи Аслана сотрясала нервная дрожь. — «Если трусишь сам, отдай мой автомат». Требовательно протянул он руку. Вытянутые вперед пальцы дрожали. «Оружие я тебе не дам!» твердо заявил Хасан. «Ах так? Да я и без тебя найду, чем встретить врага!» Рявкнул внезапно рассвирепевший Аслан и, с неожиданной силой, оттолкнув телохранителя, выскочил наружу. «Да чтоб тебя!» — выругался ударившийся спиной о стену Хасан. «Убьют же идиота!» С искренним огорчением воскликнул он, но выбегать следом не стал. Вместо этого прошел к самому дальнему углу, в котором располагался небольшой закуток, очень подходящий для укрытия от гранатных осколков, и, опустившись на стоявшую там низенькую скамейку, уткнулся лицом в ладони. В сердце заползло отчаяние. «Беспокоишься, беспокоишься!» Передразнил он презрительную интонацию Ахмада. «Знатоки русских, схемы, шаблоны, вот вам и шаблоны! Да шаблонились! Будь ты проклят!» Хасан потряс кулаками, призывая громы и молнии на голову, снявшего почти все посты охранения главаря банды. «Оставили они! С опасного направления! Решили достаточно! И где-то охранение!» Вопрошал он пустоту, но ответа ему и не требовалось. Он и сам прекрасно понимал, что единственный охранявший базу пост свою задачу не выполнил. Аслан тем временем проломился сквозь ветви и тут же рядом ухнуло. Он упал и потерял сознание. А бой продолжался. Кинувшиеся в атаку на одиночного стрелка боевики, уже скоро оказавшись атакованными с тыла, еще некоторое время сохраняли способность к сопротивлению. Особо безрассудные даже не прекращали попыток добраться до сбежавшего пленника. Но это продолжалось только до тех пор, пока к спецам не подошла помощь. Зажатые с двух сторон, неся громадные потери, бандиты очень скоро поняли всю безнадежность сопротивления и начали поднимать руки. Выстрелы постепенно стихали, и Хасан понял, что бой заканчивается. У него еще теплилась надежда, что свои победили, когда он отчетливо услышал громко подаваемую команду. «Одну-две гранаты в любое помещение, не раздумывая! Потом очередь! Шилин, по сторонам зырь, понял?» Это означало конец. «Не стреляйте! Не стреляйте!» Хриплым от страха голосом заорал Хасан, ужасно пожалевший и о нескинутом вовремя разгрузочном жилете, и о собственной глупости, по причине которой он, прежде чем сообразить, что к чему, дал пару очередей из оружия Аслана. Теперь даже тщательно затертые на оружие отпечатки пальцев не гарантировали того, что ему удастся отвертеться от обвинения в терроризме и посягательстве на жизнь военнослужащих. Реши, кто провести тест на наличие на руках пороховой гари, и его песенка оказалась бы спета. Разгрузку пришлось затолкать в небольшую ямку, так, кстати, оказавшуюся неподалеку от блиндажа, и прикрыть упавшей с дерева веткой. «Не стреляйте!» Вновь повторил он и с поднятыми вверх руками проломился сквозь до того скрывавший его кусты шиповника. Острые иглы раздирали тело, но Хасан этого словно бы и не замечал. «На землю! Руки за голову!» Рявкнул на него рослый спецназовец и, ткнув стволом в спину, заставил немедленно повиноваться. «Я не бандит! Я не бандит! Не убивайте!» Стараясь сделать это как можно более жалобно, запричитал Хасан. «Не сцать, Маня! Я Дубровский!» Засмеялся спецназовец и довольно больно хлопнул ладонью по хасановским ребрам. «Чисто!» Сказал он кому-то, кто тут же громко потребовал. «Свежи!» Хасан едва сдержался, чтобы не вскрикнуть, когда его руки резко заломили за спину. И почти сразу кисти оказались стянуты до боли, впившейся в кожу веревкой. «Живой!» Пронеслась отчетливая мысль. «А остальное?» «Выкручусь!» От необоснованного оптимизма по душе вдруг растеклась почти безумная радость. А рядом двое спецов приводили в чувство контуженного взрывом Аслана. «И этот жив!» Эта мысль окончательно укрепила телохранителя в собственной чрезвычайной везучести. «Парни, мля!» Каретников спрыгнул вниз. «Андрюха!» Приветствуя, махнул он рукой восторженно взирающему на него Кислицыну-младшему. «Рапорт порвешь?» Это он уже улыбнулся Кислицыну-старшему, и, не останавливаясь, побежал дальше. Бой еще шел, и его следовало закончить. «Командир, как вы тут, здесь?» Растерянно пробормотал Алексей, не в силах поверить, что это происходит наяву. «Скажи ему сейчас кто, что так вовремя появившийся ротный есть порождение его собственного разума, он бы, возможно, и поверил». «Потом, все потом!» Уже убегая, прокричал Каретников, и Алексей начал озираться по сторонам в поисках выкинутого за ненадобностью гранатного колечка. Когда же оно обнаружилось, он еще долго не мог вернуть шплинтовку на место. Руки тряслись и не хотели выполнять такую, казалось бы, простую работу. Наконец ему это удалось, и, приведя гранаты в безопасное положение, он помог подняться брату. Пошатываясь, они медленно побрели в направлении убежавшего ротного. Выстрелы стихли, а значит, все было кончено. Так оно и оказалось. Едва братья вышли на открытое пространство, как им навстречу побежали знакомые ребята. Пахло гарью, кое-где от земли шел дым. В центр поляны сгоняли пленных. Отдельной кучей сваливали убитых. У одной из дневок уже высилась небрежно построенная пирамида оружия. «Закурить есть?» Жадно сглотнув, спросил Андрей первого же подбежавшего к нему разведчика. «Так ты же не куришь!» Удивился тот. А шедший за ним Егоров, подняв на него взгляд, покрутил пальцем у виска. «Дурак, что ли?» Сказал он и, вытащив из разгрузки благополучно припрятанное от командиров курево, протянул бывшему пленнику всю пачку. «Кури!» Андрей благодарно кивнул, а не понявший причину полученного оскорбления боец, насупившись, пошел прочь.